Хвала времени Вере Аренской. Беженская мостовая гикнула и понеслось, а прометьями колес время я не поспеваю. В летописях и в лобзаньях, пойманное, но песка, струечкою шелестя, время, ты меня обманешь, стрелками часов, морщин рытвенными и омерек, новшествами пуст кувшин, время, ты меня обмеришь. Время, ты меня предашь, блудною женой обнову выронишь, хоть час до наш, поезда с тобой иного следования, ибо мимо родилась времени, в отче и в суе ратуешь, калиф на час, время, я тебя миную.